Я приземлился у самого края и посмотрел вниз. Мне махнул рукой апостол Павел и сказал мне: «Ты все заебись!» Я взлетел, качнул крылом и полетел назад. Да там красиво, так серебрится лунная дорога в ад. Хотелось подольше пожить, обнять детей, увезти их гулять с собой. Не успел умыться, а репродуктор хрипит, эскадрилья в бой.